Воду носит, хрем, а ведь ее из подвала таскают, аж ведрами. На моих глазах эту воду разливают в пластиковые канистры, каковых тут собрано изрядное количество. Всех видов и фасонов, даже из-под какой-то химии. Так, одна из причин выбора именно этого дома уже понятна. Приходилось мне слышать о таких вот резервных скважинах водоснабжения. Это уходит корнями во времена и вовсе незапамятные. И началось задолго до моего появления на свет. Сразу после войны народ, помнивший, надо полагать, еще ленинградскую блокаду, принял решение об устройстве резервных источников водоснабжения. Таковые скважины располагались в относительно защищенных местах и должны были работать даже в случае наступления какого-нибудь всеобщего пиздеца. Ну, как раз, типа того, что сейчас у нас и имеется. То, что подобные штуки и в Таркове есть, не секрет, про это много кто знал. Даже и я про это когда-то слышал. Вот, оказывается, почему эта шатия-братья тут обосновалась. Да, просто так они отсюда не уйдут, и никто бы не ушел. Источник халявной воды, это очень даже хорошо. Еще и приторговывать этим можно. Тем более, сюда нельзя наводить гавриша и прочих бандитов. Они-то за подобный подарок всеми грабками ухватятся. И фиг я их потом отсюда выживу. Вывод ясен, работаем в одну харю. Посидев несколько часов за рассматриванием карты, прихожу к следующим выводам. Как укрепленная позиция, этот дом достаточно интересен. Так и неудивительно. Строили его достаточно давно, факт наличия скважины в подвале, надо думать, учитывали еще тогда. Соответственно, дом спроектировали с учетом этих обстоятельств. Это не жилое строение, там когда-то располагался городской архив. Со временем, по мере разрастания города, места для бумаг стало недостаточно, построили новый дом, а высвободившееся здание передали какой-то коммерческой структуре, которая и устроила там склады. Сдавали их всем желающим и нехило на этом зарабатывали. Ясное дело, что мимо внимания всевозможного жулья это пройти не могло, начались кражи и даже попытки открытого грабежа. Дом дополнительно укрепили, замуровав большинство окон и воздвигнув дополнительные стены. Возвели забор и навесили ворота, поставив около них будку КПП. А во дворе еще и навесы соорудили, под ними тоже чего-то там складировали. Но со временем и для этой цели здание стало неудобным, мало места, съехали оттуда склады. По-видимому, где-то в это время и подзабылась информация о резервной скважине, во всяком случае, я более никаких сведений об инспектировании дома сотрудниками горкоммунхоза не обнаружил. А ведь раньше они сюда ходили регулярно, раз в полгода. Какое-то время дом стоял опустевшим. Нет, охрана-то там имелась. Но вот деятельности никто и никакой там не вел уже достаточно давно. Все эти сведения удалось относительно легко обнаружить, что называется, в открытом доступе. На одном из наших компьютеров имелась краткая справка по основным зданиям и объектам городского хозяйства. Зачем это было нужно бывшим хозяева, бог весть. Но вот в данной ситуации, уже лично для меня, это оказалось весьма ценно, и очень даже своевременно. Нашлись там и поэтажные планы дома, увы, до того момента, когда его перестроили под склады, так что, пользы от них в настоящее время, немного, но, хоть что-то, те же самые лестницы-то явно никто переделывать не стал, лифта там ранее не имелось, возвели уличный подъемник, пробив и обустроив на каждом этаже погрузочно-разгрузочные ворота, не таскать же ящики и тюки на горбу по лесенке, так что я сильно сомневаюсь в том, что оборотистые коммерсы стали бы вдруг вкладывать средства в реконструкцию и перестройку лестничных клеток. Смысла нет. Ладно, где будут устраиваться нынешние обитатели? Верхушка, несомненно, во дворе, там имеется небольшой домик. Надо думать, там ранее руководство всего этого склада и размещалось. Около дома есть даже небольшая площадка для парковки личного автотранспорта. Не особо большая, грузовик на ней точно не развернется. Значит, под легковушки, и с огромной долей вероятности, не под всяких там мелких автоперевозчиков. Там даже и легкий шлагбаум имелся, в распахнутые ворота это место хорошо просматривается. Понятное дело, что сейчас никакого автотранспорта нет, да и шлагбаум поднят. Так, с буграми решили, где вся прочая пехота ночует. В помещениях складов, не вариант, там вентиляция не работает, значит еще и сыро. По этой же причине не развести и костров для обогрева и просушки, сами же, в первую очередь, и задохнуться. А раз так, Остается только первый этаж, там много небольших комнатушек, в которых раньше сидели всякие манагеры. И какой из всего этого вывод? Лезем наверх, там никого, скорее всего, не будет. На сегодняшнюю ночь дежурить у ворот выпало Толяну Ушастому и Валерке Рыжему. Эта парочка вечных залетчиков в очередной раз ухитрилась накосячить. Не так, чтобы уж по-крупному, умудрились, составляя в штабель ящики с бутылками, уронить один из них. Десяток бутылок с качественным самогоном при этом, разумеется, разбились. Руливший всеми процессами во вновь образованной коммуне Диких Димон Мутный пришел в ярость и определил невезучей парочке сразу 10 внеочередных дежурств. Ну и похари каждому прилетело, это уж как водится. И вот теперь оба приятеля тоскливо жались к костру, чтобы хоть как-то согреться, по ночам было уже откровенно холодно. По заведенному распорядку они должны были постоянно патрулировать всю территорию бывшего склада, но на это уже давным-давно махнули рукой. Все дежурные предпочитали сидеть у костра, вместо того, чтобы попусту шастать по двору. Да и кому, скажите на милость, сдалась эта дыра? Серьезные банды и остатки ЧВКшников заняты какими-то своими разборками, и им попросту нет дела до кучки диких. А у Мутного хватило ума, чтобы не особо распространяться о найденной скважине. Даже и новый проект, самогоноварение, он ухитрился держать в тайне. На складе откуда-то отыскалось полсотни мешков с сахаром вместо того, чтобы это добро сразу же продать. Бывший коммерсант наладил производство самогона. Даже и реализовывать его он предпочитал через торгашей, разумно рассудив, что у его группировки недостаточно сил и средств, чтобы выступить самостоятельно. Да и то сказать, группировки. Три десятка кое-как вооруженных оборванцев не смогли бы оказать сопротивление сколько-нибудь серьезной банде. А о том, чтобы косо посмотреть хоть на тех же беровцев, речи быть не могло. Разумнее всего сидеть тихо и набираться сил. Воду можно толкать через тех же торгашей, она, в отличие от сахара, закончится еще очень нескоро. А потребность в чистой воде есть и будет постоянно. Только на этом уже можно более-менее существовать. Да, не слишком шикарно, но и это уже божий дар. Только вчера еще народ был откровенно рад найденной банке собачьих консервов, тут и крыша над головой, да и источник постоянной прибыли. Можно жить. Не хватало оружия. Эту проблему удалось частично решить, устраивая засады на одиночек. Задавив с десяток человек, подельники Мутного разжились дробовиками и парочкой автоматов. А быстро обшмонав тела ЧВКшников после очередной стычки, основательно пополнились еще и боезапасом. И хотя большую часть оружия унесли победители, кое-что перепало и диким. С тел подобрали несколько пистолетов, пяток гранат, а в канаве отыскали даже и пулемет. Лента была расстреляна не до конца, полсотни патронов там еще оставалось. Самый большой пистолет Димон забрал себе. Пусть там и оставалось всего пяток патронов, пушка внушала и без всякой стрельбы. Один внешний вид чего стоил. Да и пулемет постоянно стоял на крыльце занимаемого им домика. На ночь его уносили внутрь, дабы никто не покусился, а часовым выдавали два охотничьих ружья и пару десятков патронов, достаточно. Шум поднимут, а дальше уже и все прочие подтянутся, или сбегут, это уж, как карты ляжет, смотря, кто пожалует. Здесь не было белых и пушистых, группировка, немало не смущаясь, могла по-тихому задавить и покупателя, решившего работать с ними напрямую. А что? Ежели он один и без подстраховки заявился, кто ж ему доктор-то? Дурак, это неизлечимо. Трупы отволакивали на соседнюю улицу и сбрасывали в подвал. С десяток таких лопухов там уже упокоилось. Холодно, блять. Поежился ушастый. Ветер, мать бы его за ногу. Так доску подбрось, теплее будет. Ответствовал напарник, прислонившись спиной к дощатому поддону. Ими был окружен костер и перегорожена большая часть въездных ворот. Импровизированная баррикада должна была внушать уважение всякому визитеру, но гораздо лучше она защищала все же от ветра, нежели от гипотетических пуль, ибо прострелить полудюймовую доску можно было даже из пистолета, не говоря уже о более серьезном оружии. «Идти за ней, от поддона оторви», — посоветовал товарищ. «Мутный поутру увидит, орать станет, ха, а откуда их раньше-то брали? Не бзди, все так делают, сам и отрывай». Прислушиваясь к перепалке охранников, осторожно переваливаюсь через забор, не перескакиваю с размаха, как это во всяких там боевиках и компьютерных играх показывает, ибо, мало ли какая хреновина там может находиться, штабель досок, это еще наименьшее из зол. Хотя, собака, трещать ведь будет, а вот куча металлолома, это уже куда как более неприятно, и без стрельбы охрана прекрасно может в этом случае обойтись. Так что, переползаем, точнее, перекатываемся. Меня этому трюку в свое время обучили еще на бывших складах Хазутарковского УВД. Подставил доску, на гребень стены осторожно забрался, стараясь делать это так, чтобы никакие части тела особо не выдавались бы при этом вверх и в стороны и вдоль этого самого гребня вытягивайся. Ляг, замри и оглядись, а еще лучше, прислушайся. Как писали умные люди, без шумных засад не бывает. Вот лежим и вслушиваемся. Беззлобную перебранку охранников я еще на подходе услышал. На нее, в основном, и ориентировался. Если тут какие-то еще посты имеются, то, точно не рядом с этими болтунами. Территория приличная, одна эта парочка за всем не углядит, даже если наизнанку вывернется. Значит, есть, а точнее, должен быть еще один пост. Но прислушавшись к разговору, понимаю, нет тут более никого. Это я слишком уж хорошо про них подумал. И в самом деле, кому и зачем лезть в это болото? Что тут есть такого, без чего окрестный народ прямо-таки жить не сможет? Вода. Ну, нужно, но не жизненно пока необходимо. Есть пока и другие источники живительной влаги. Самогон. Ага, тут его десятки тонн. Нет. Так и о чем тогда спич? Словом, никакой необходимости в бдительной и круглосуточной охране у обитателей складов пока не имеется. Пока не имеется. Ну, да я уж постараюсь, чтобы к моменту возникновения таковой потребности, на это попросту не осталось бы ни сил, ни, что самое главное, желания и возможностей. Ну, это уж само собой разумеется. Значит, нет тут более никого. Ну и славно. Не отрываясь от забора, осторожно пробую сползти вниз, до определенного, понятное дело, предела. Дальше надобно повисать на руках, спрыгивать, тихонечко, осторожно, по возможности, без особого шума. Куда спрыгивать? А есть у меня маленький светодиодный фонарик. Там, среди всего прочего, есть режим переключения света. Можно включить синий или красный светодиод, который не очень-то хорошо виден со стороны. Он не слишком яркий, но в 2-3 метрах что-то разглядеть вполне возможно. Апа. На земле. Приседаем и осматриваемся. Пистолет с глушителем наготове, ну как нас тут кто-нибудь уже встречает. Переиграть жизнь с этого момента я не смогу. Нет, тихо все. Осторожно приподнимаюсь и, нашарив свисающую сверху веревку, тихонечко ее выбираю. Зачем? А нет дурных скакать с рюкзаком за плечами. Я никуда не спешу, и лучше лишний раз поберегусь. Так, есть рюкзак. А вот теперь его уже и за спину можно надеть, никуда пока лезть не надобно, нет внутри никаких заборов. К костру я, разумеется, не пошел, нечего мне там делать. А заложив изрядный крюк, обогнул здание по дальней дуге, чтобы выйти с тыльной стороны того самого домика, который мне и нужен. Это цель номер один, как говорят военные. Ну, во всяком случае, я такое в кино слышал. До нужного места я добирался минут 30, медленно, стараясь не шуметь и больше слушать. Заперта дверь. Ну, этого, пожалуй, следовало ожидать, не все же тут такие раздолбаи. Открывать и не пробую, а вот крыльцо осмотрим, есть у меня некоторые мысли на этот счет. Есть. Так оно и оказалось. Перед самой дверью в полу имеется углубление, там лежит железная решетка. В мирное время об нее полагалось ноги вытирать, дабы всяческая грязюка осыпалась бы вниз, а оттуда ее уже потом уборщица выгребет. Ну, уборкой, по нынешнему времени, тут, похоже, не заморачиваются вовсе, так что, углубление заполнено почти доверху. Решетку в сторону, рюкзак на пол. Прислушиваюсь, от костра по-прежнему доносятся еле слышные голоса. На месте, стало быть, охранники, никуда не пошли. Из рюкзака достаю, обычный пластиковый ковшик, с кухни прихватил, и старательно вычерпываю из углубления накопившуюся грязюку и песок. Все это добро отправляется в кусты, а освободившийся инструмент исчезает в рюкзаке. Чем хорошо пластическое ВВ? Тем, что его в запасе до хрена. Сказали бы некоторые, были бы неправы. Нет, взрывчатки, правда, много. Я только из контейнера в свое время почти 5 кило уволок, там ведь и еще есть. Но, не только этим, а тем, что нет необходимости как-то пилить или строгать брусок, можно аккуратно вылепить пальцами колбаску нужного диаметра, так, чтобы запихать ее между пластинами грязеочистной решетки. А уже в эту самую колбаску я и вставляю взрыватель. Тоже самый простой, рассчитанный как раз на то, что открывающаяся дверь по его маковке и долбанет. Так, готово дело. Можно отсель сваливать. Но, недалеко, у меня тут еще одна цель имеется. Номер два, как сказали бы те самые военные. А для этого снова обхожу основное здание по прежнему маршруту. На крышу дома тут можно попасть двумя путями. Изнутри, по лестнице с площадки четвертого этажа. И по пожарной лестнице, пришпандоренной к стене дома. Второй путь отпадает, придется лезть на виду у охранников. Не думаю, что они настолько уж окосили, чтобы этого не заметить. А забираться в дом я и пробовать не стану. Во-первых, потому, что и вход, он недалеко от пожарной лестницы расположен. Во-вторых, у меня есть серьезные основания подозревать, что входная дверь тоже навряд ли будет гостеприимно распахнута. Но, есть и третий путь, я его обнаружил, изучая документацию по зданию. Я ведь уже упоминал о том, что снаружи был пристроен подъемник. Это обычная ажурная конструкция из двутавровых балок, прикрепленная к стене дома. Там смонтированы направляющие, по которым и скользит обычная бортовая платформа. Чем-то это напоминает обычный строительный лифт для стройматериалов, которым, скорее всего, и является. Платформу поднимает простейший тросовый подъемник, а электромотор с редуктором находится на площадке четвертого этажа. Там для этого сварена из листов железа специальная будочка. Метр на полтора, для данного оборудования вполне достаточно. Сейчас площадка поднята на четвертый этаж, где, скорее всего, ей и предстоит доживать свой век, разгружать со складов давно уже нечего. И как туда залезть? На первый взгляд, никак. Лесенки не имеется, да она и не нужна. К будке с электромотором можно подойти, просто открыв дверь на погрузочную площадку. Даже и не сами ворота, в одном из полотнищ специально прорезали отверстие и навесили входную дверь. А просто по балкам залезать не пробовали, господа, не шибко это и сложно, между нами-то, говоря, а при наличии страховки, так и вовсе. Подъемник расположен на торцевой стороне склада, напротив домика руководства, и в настоящий момент отворот не просматривается. На нижнюю балку встать, веревку через верхнюю перекинуть, сделано, а на поясе у меня, стандартная обвязка, приходилось с такой лазить иногда. И закреплен на ней обычный жумар. Одно время было модно таким вот образом свою крутость показывать, в Таркове даже свой скалодром имелся. Понятное дело, что ни о каких горах и речи не шло, в торговом центре переоборудовали одну из наружных стен. Закрепили на ней имитацию камней и прочего добра, веревочные перила навесили, страховку протянули вперед. По ней-то все и лазили. Присутствовали там и инструктора. За денежку малую обучавшие всех желающих этим премудростям. Вот и, поди ж ты, пригодилось. Снаряга подобная на складе имелась, так мне много-то и не нужно. Подтянемся, по косой балке ножками пройдем, и снова подтянемся. И еще, второй этаж, однако. Снимаем веревку, перебрасываем через очередную балку. Третий. Перевалившись на площадку четвертого этажа, какое-то время лежу неподвижно, восстанавливаю силы. Сматываю основную веревку и кладу ее рядом. Убирать пока не будем, пригодится еще. Наклонившись, подтягиваю наверх рюкзак, он пока внизу лежит. Карабкаться по балкам завьюченным, та еще радость. А теперь можно и продолжить хулиганские действия. Открыть, однако, дверь, которая ведет на этаж, не вышла. Похоже, там изнутри заперто. Ну, признаться, я чего-то подобного и ожидал. Ничего, это большой помехой не станет. Забираюсь в будку с мотором. Как и предполагал, там вполне достаточно места, чтобы прилечь. Этот день для обитателей склада начался не совсем обычно. Нет, основная масса обитателей кое-как поутру глаза-то продрала, озадачившись повседневным вопросом, чего бы сожрать. Никаких постоянных запасов тут не имелось в принципе. Сама мысль о том, что что-то можно не хавать прямо сейчас, а отложить на следующий день, большинством присутствующих не воспринималось абсолютно. Что добыли, тотчас же и схрумкали только так. Настанет ли вообще этот самый завтрашний день, да и для кого? И поэтому голодный желудок являлся для них самым эффективным будильником. Потягиваясь и почесываясь, толпа вывалилась на улицу. и гомон множества голосов достиг таки ушей местного главаря. Димон Мутный разлеживаться тоже не стал. Кликнув личного телохранителя, Вальку Могилу, он кивнул ему на стоявший у стены пулемет. Мол, возьми. Среди толпы оборванцев главарь выгодно выделялся относительной ухоженностью, все же возможность следить за собой у него имелась. А что главное, присутствовало и желание не выглядеть совсем уж затрапезным бомжом. Ну и наличие здоровяка-телохранителя тоже определенным образом играло на имидж. Хотя, какой имидж может быть у Дикого? Отодвинув засов, Могила решительно толкнул дверь. Димон малость замешкался при выходе. Откровенно говоря, это было сделано сознательно. Сначала выходил мрачный телохранитель, выразительно поигрывая тяжелым ПК, а уже после него на улице появлялся и сам Мутный. Ему казалось, что так его выход выглядит более внушительно, но на этот раз задержка спасла ему жизнь. Хренок. В щепки разлетелась входная дверь. Валька и крякнуть не успел, его измочаленное тело влетело внутрь, сбив с ног главаря, а пулемет и вовсе закинуло неведомо куда. Взрывная волна и обломки бетона ударили и по подходящим Диким. Никого там не поубивало, но мелких ранений, синяков и шишек, поприбавилось у многих. А уж какая паника началась практически сразу. Почти моментально нашлись и очевидцы того, как кто-то там чего-то бросил. И никого при этом не смутил тот факт, что кинуть гранату через почти двухметровый забор, да еще и по отстоявшему от него почти на полсотни метров зданию, тот еще фокус. Затрещали выстрелы, народ азартно палил в сторону предполагаемого противника. Правда, выбежать за ворота никто так и не решился. Ввалились в дом, искать Мутного. Нашли, разумеется, оглушенного и плохо соображающего. Торжественно выволокли его наружу, ни на секунду не задумавшись зачем, собственно говоря. Чего там можно сделать такого, что невозможно сотворить внутри. А заодно из дому выволокли и ящик мясных консервов, которые походя отыскались в одной из комнат. И вот они-то, непостижимым образом, почти моментально испарились, и никто не знал, куда. Очухавшись, главарь обнаружил, что лежит на куче какого-то вонючего тряпья, а вокруг толпятся орущие друг на друга подельники. В основном, вся дискуссия сводилась к тому, что Димона надо срочно отпаивать самогоном. Не могли только пока решить, как много лекарства для этого потребуется. Но пару бутылок уже принесли, и кое-кто уже их продегустировал. Вскочив на ноги, Мутный матерно высказался по поводу как, собственно, методов лечения, так и в адрес самозваных врачевателей. Щедро отвесил пару подзатыльников, заставил отнести бутылку назад и рванул к дому. Ему хватило и пары минут, чтобы понять, ни из-за какого забора заряд такой силы прилететь попросту не мог. Его бы элементарно не добросили, далеко. А значит, мину поставили прямо перед дверью, ручками. Вопрос, кто? При дочи главаря были призваны охранники, искренне побожившиеся, что никто ночью через ворота не проходил, да и из дому не вылезал. Кто же все это натворил? Бесплотный дух, язвительно вопросил Димон. Да, хуй его знает. Но ведь не было же никого. Зуб даю, возопил Толян ушастый. Не спали мы, вот те крест. Не ходил тут никто. Да и не видать от ворот твой домик-то. Кусты, мать их, мешают. И ни в чем не повинный кустарник в одночасье был безжалостно вытоптан и выкошен, словно стадо слонов тут пронеслось. Тем не менее, никакие тщательные поиски ни к чему не привели, отыскать неведомых злодеюк не удалось. За всем этим увлекательным занятием, Митяй, однако, не позабыл о главном. Колонна диких, навьючившись баклажками с водой, отправилась к ближайшему торгашу. Поиски поисками бизнес страдать не должен. Пробежались и по собственно зданию, выглянули на площадке подъемника и залезли на крышу. Кое-кто из особо дотошных сыщиков подергал даже и замок на двери моего курятника. Открыть не вышло, так он, оттянув, насколько возможно, дверь на себя, заглянул в щелочку. Но ничего, естественно, не разглядел же ни дурак напротив двери стоять. Прижался к стеночке рядом с дверью, меня и не видно. А вот стоящий на полу мотор подъемника, рассмотреть можно как раз очень даже хорошо, но никакого интереса он в данном случае не представляет. По-видимому, удовлетворившись полученным результатом, злодейка побежал далее. «Счастлив твой бог, опускаю я пистолет, а вот дверь, судя по скорости убегания клиента, он, скорее всего, не запер. Во всяком случае, звук отодвигающегося засова я слышал, а вот такого же, свидетельствующего о закрытии двери, не было. Что ж, дождемся вечера, проверим. Внизу по-прежнему происходила какая-то бестолковая беготня. Ладно, пускай они там развлекаются, а я пока отдохну. Сомнительно, чтобы кто-то еще раз поперся на самый верх, чтобы еще раз проверить мою клетушку. А от чего там замок, может возникнуть резонный вопрос. Да сам я его и повесил. Логика в данном случае простая, как грабли. Здание, равно как и все укромные уголки, наверняка уже давным-давно обшарили. И в эту подсобку, точняк, кто-нибудь да заглядывал. А замок навесили для того, чтобы кто-нибудь, из особо предприимчивых индивидуумов, не позарился бы на электромотор. Пусть стоит пока, целей будет. Потом, может быть, как-то и используем, да тот же подъемник, например, запустим. Замок же повешен тоже не просто так. В проушины двери и косяка продет тросик с петельками на концах, уже в них и вставлена дужка замка. Ну, вот захотелось кому-то, именно так, фиг знает почему. Но дверь это заперта. Стало быть, задача решена. А вот просунуть наружу руку с ключом я могу очень даже запросто. К вечеру беготня прекратилась, да и шум гам помаленьку затих, устал народ. Заебался, судя по возгласам. Кого-то там, по пути назад, они удачно придавили и грабанули, так что повод для удовольствия есть. Во всяком случае, из обрывков подслушанных разговоров это можно было понять именно так. Лежу на полу, прислушиваюсь. Затих дом, угомонился здешний народ. А после трудов праведных. Ладно, ребятки, спокойствия и благоденствия я здесь никому не обещал. И не обещаю. Дверь в дом, как я и ожидал, оказалась не запертой. Но уповать на счастливый случай и в будущем, желание странное. Поэтому, потратив около часа на некоторые подготовительные мероприятия, наконец подбираюсь к лестнице. Тут тихо и темно. Ничего, прибор ночного видения у меня с собой, не зря же я его в рюкзаке таскаю. Щелчок, в зеленоватом свете передо мною возникает уходящая вниз лестница. Опаньки, а тут есть кто-то не глупый. Посреди лестницы стоит стул. И не просто так стоит, от него еще и веревочка куда-то там протянута. Нет, никаких мин и растяжек не имеется, на конце веревки подвязана пустая консервная банка. Так сказать, сигнальное устройство. Простенько и со вкусом. Аккуратно обхожу данное сооружение, про себя отдав должное неведомому изобретателю, головастый, однако, мужик попался. Эх, паря, не в том месте ты свои таланты проявляешь. Держусь на стороже, черт его там знает, этого изобретателя, мало ли какие подлянки он еще изобрести мог. Третий этаж, пусто. Второй, хм, запертая решетка поперек лестницы. Оригинально, хода вниз нет. А зачем, кстати говоря, явно же не просто так. Ответ отыскался достаточно быстро, на втором этаже имелся штабель ящиков с бутылками. А принюхаться? Самогон. Или что-то похожее, судя по запаху. Хм. Кто-то очень умный в свое время сказал, что повторение – мать учения. Не по этому, правда, поводу, но умная мысль – всегда умная мысль, в любом случае. И поэтому, прервав поиски, я топаю назад, к рюкзаку, пометуя некоторые свои, ГХМ. Фокусы я заранее запасся некоторыми медикаментами. Нет, на повторение фокуса с поголовным поносом тут рассчитывать было трудно. Народ все же не из цистерны воду себе наливал. Но, на всякий, так сказать, случай, я кое-чем затарился. Зарядив около трех десятков бутылок из верхних ящиков, прекращаю всякую химию и топаю вниз. Нет, этот замок мне не открыть. Пилить нельзя, шумно, да и следы точно останутся. Не будем тянуть смерть за усы. Так, по-моему, у Киплинга написано. Слезть вниз можно из площадки подъемника второго этажа. Глава третья. Мутный из всего произошедшего сделал правильный вывод: будить его поутру теперь должны были охранники. В случае, если они зевнут об устройство очередной подлянки, спрос с них будет одномоментный и прямо на месте. Сами прохлопали, сами и подорветесь. Дверь в дом, как могли, починили, а точнее, попросту навесили новую, сняв ее в одном из помещений склада. Благо, что все они стандартные. Срочно был назначен новый телохранитель, а старого быстро закопали. Жаль, что пулемет безнадежно исковеркало взрывом. Но, ничего, будет новый. С этими мыслями Димон и уснул. А вот проснулся он сам, никто его вовремя не разбудил. Взгляд на часы, и через минуту он уже расталкивал телохранителя, хорош дрыхнуть. Встать надо было еще полчаса назад. Ну, сейчас у нас кто-то не иллюзорно огребет. Но, как выходить? Новый телохран в могилу не собирался и открывать дверь явно не спешил. Фиг знает, а вдруг там опять какая-то взрывчатая хрень присобачена. Но отсиживаться в домике не мог уже сам главарь, это неизбежно подрывало его авторитет. Надо было что-то изобретать срочно. Пришлось лезть в окно. Не мутному, разумеется, полез телохранитель. Он же и открыл дверь, предварительно убедившись в отсутствии какой-либо подлянки. Пылая гневом, главарь направился к воротам. «Ну, Сони, погодите там у меня». Увы, всего авторитета Димона не хватило бы на то, чтобы причинить раззявам хоть малейшую неприятность. Ибо это было не под силу не только самозваному лидеру кучки диких, тут кто угодно бы руками развел. Столпившиеся перед воротами люди расступились, пропуская вперед вожака. Оба дежурных сидели в вольных позах, откинувшись на доски, безнадежно мертвые, уже и успевшие остыть. А их оружие, словно в насмешку, было аккуратно положено рядом. Разряженные, патроны небольшой кучкой пересыпали в шапку одного из убитых. Не взяли ничего. Это, как все произошло? Потрясенно спросил мутный. Хуй знает. Утром вот пришли, а они, вот. Ответствовал один из диких. Обоих часовых застрелили, явственно были видны следы попаданий. Но никто никаких выстрелов не слышал. Почему? Главарь присел на корточки, чтобы получше рассмотреть тела, и обратил внимание на одну деталь. На равном расстоянии от тел обнаружилась некая интересная штучка. Причем, словно для того, чтобы на нее обязательно обратили внимание, рука каждого покойника была вытянута именно в ее направлении, словно своеобразный указатель. Что это за хрень такая? Поднял с земли пистолетный патрон Димон. Кто скажет? Обычный патрон 9x1900, ничего особенного. Но почему его поставили таким образом, чтобы его обязательно заметили бы? Молчание. Ну, прокашлялся один из бродяг, тут ослыхивал. Чего? Резко обернулся к нему главарь. Ну, бандиты у торгаша гутарили, а я и услыхал. Не тяни, это, хищника это знак, вот, в смысле, не понял Димон. Пулю видишь, синяя она, такими сам хищник пользуется, и это, люди его тоже. Кто таков, откуда, под кем ходит, дык, пожал плечами собеседник, не знает того никто. Но слух был, мужик это жестокий до ужаса, куда угодно может пролезть, кого угодно замочить. Про Фому слыхал, мутный зябко передернул плечами, старый бандит немало попортил крови диким. Суровый и жестокий мужик, да кто ж про него не слыхивал. И что, так, пизданули его, прямо дома, и никакая охрана не спасла, так, с ним рядышком, все и полегли, чуть не два десятка человек, да и хуй с ним, убили, так и воздух чище. Хищник-то это тут с какого бока? Бродяга ухмыльнулся. Так он с ним в прямке закусился. Даже наезжать пробовал. Ульта, уйти, во, ультиматум ему предъявил. И бабла потребовал, аж, лимон баксов. Вот и получил, целую пригоршню таких вот пуль. Гомонившая толпа бродяг разом притихла, шуточки кончились. Кто такой Фома, тут многие слышали. И те... Кому посчастливилось унести ноги от его пацанов, абсолютно не горели желанием эту встречу повторить. Понятно, что никто не сожалел о смерти бандитского главаря, но вот встретить здесь себя, недвусмысленное напоминание о том, кто его завалил, удовольствие весьма сомнительное. Скажешь, а здесь-то этот деятель чего потерял? Я знаю. Пожал плечами рассказчик, явно польщенный всеобщим вниманием к своей персоне. Похоже, прогоняет он нас с отсель. «Ничего другого даже и придумать не могу. Вы уж там решайте, а я, пас. Лучше уж по подвалам в одну харю ныкаться, дольше проживу. Может, и не так сытно, но целее буду, это уж точно». Тотчас же разразился невероятный гвалт. Причем, было совершенно непонятно, кто, кого и в чем пробует убедить. В итоге перепалки несколько человек, прихватив свои немудреные пожитки, с матюками и проклятиями покинули территорию складов, растворившись в тени прилегающих улиц. Кое-как восстановив относительный порядок, главарь отправил к торгашу очередную порцию воды и самогона и занялся организацией охраны. Было совершенно непонятно, кто и откуда пробирается внутрь охраняемого периметра. Ясно одно, он появляется с наступлением ночи и как-то перелезает через забор. Крайне маловероятно, что гость проходит через ворота, но на всякий случай, этот пост дополнительно усилили. По углам территории встали еще несколько человек с задачей смотреть во все глаза. Все проходы постарались по максимуму усложнить, накидав вокруг всевозможного хлама и оставив лишь узкие тропки посреди рукотворных завалов. Работу закончили только к вечеру и, наскоро перекусив, завалились дрыхнуть. Утром мутный с опаской выглянул в окно, но ничего неприятного ночью не произошло. Никто не обстрелял посты и не заложил на тропки настороженный фугас. То есть, принятые меры оказались таки действенными. Правда, полтора десятка бродяг еле стояли на ногах, сказалась бессонная ночь. Снова закипела работа, и уже через час к торгашу вышел очередной караван, бизнес. Это дело важное и неотложное. Увы, всю важность правильного ведения бизнеса Димон понял только ближе к вечеру, когда вернулись его посыльные, безоружные и с синяками на помятых мордах. «Это кто ж так вас?» – поразился главарь. «Торгаш, его работа. Бандитов кликнул, вот они нам и навешали, и стволы забрали. За что? За самогон». Из сбивчивых рассказов удалось пояснить следующее. Попробовав продукт, кое-кто из подручных торгаша тотчас же, что называется, просрался. Да прямо-таки с реактивной скоростью. Барыга оказался человеком сообразительным, выкликнул бандитов, те быстро пригнали ему с десяток диких, и каждому из них предложили попробовать халявной выпивки. Прошло не так уж и много времени, в сортир шустро рванулась парочка человек. Их точно так же пронесло. «Вот, нам предъяву и выкатили», — сплюнув на песок кровью, продолжил рассказчик. «Сказали, мол, легко еще отделались, только стволами и битой мордой. Наше счастье, что таких бутылок менее полудюжины оказалось. Воду, кстати, он от нас тоже брать более не будет. Мол, хрен вас там знает, откуда вы ее качаете». Бизнес опасно пошатнулся. «Ладно, торговцы и другие в округе есть, но сам факт такой подставы. Кто?» Изобретать велосипед мутный не стал, и решил действовать уже проверенным способом. Итог стал ясен уже через пару часов. В кустах за оградой прочно обосновалось пятеро матерящихся бродяг, а на столе перед главарем выстроилось несколько бутылок с подозрительным содержимым. На первый взгляд, и даже на запах, обычный самогон. А вот, поди ж ты. Причем бутылки все были из разных ящиков. И вот гадай теперь, пробки в бутылках отличались большим разнообразием. Кое-где, так их просто наскоро вырезали из сучка. Так что понять, на каком этапе в самогонку попало слабительное, задача неразрешимая.